Восточная Европа, 863 год. Гонение на письменность. У славянской письменности, как ни у какой другой, есть точная дата появления – 863 год. Ее создателями были два брата – Кирилл и Мефодий, выходцы из нынешнего греческого города Салоники. Римские папы и западные правители считали, что все богословские книги должны быть писаны только на трех языках – еврейском, греческом и латинском. Перевод Библии на славянский язык – это варварство. На славянском языке нельзя передать священное писание. Но Кирилл и Мефодий доказали обратное. Три важнейших события, произошедших на территории Восточной Европы, где проживали славяне, определили весь ход развития ее истории. Это призвание направления в 862 году варяжских князей из династии Рюриковичей, зарождение славянской письменности в 863 году и принятие христианства, крещение Руси в 988 году. Когда в Западной Европе начался распад, созданный Карлом Великим Единой Империи, то стали образовываться отдельные княжества, и жившие там народы на основе собственных наречий создавали национальные языки. Такой же процесс происходил и в Восточной Европе. В 842 году в Византии прекратились богословские споры о сути и единстве веры. Поместный Константинопольский собор учредил празднество торжество православия, и на престол взошел император Михаил III. Во время его правления и началась апостольская и просветительская деятельность Кирилла и Мефодия. Современные ученые считают, что они были не греками, а болгарами. Город, в котором они родились, назывался тогда Салуни. Он был многоязычен, но два языка преобладали в нем – греческий и славянский. Кирилл обучался в Константинополе и вскоре стал заведовать библиотекой при соборе Святой Софии. В 862 году в Константинополь прибыли послы от моравского князя Ростислава с просьбой помочь в распространении христианства, дать им учителей, чтобы они могли проповедовать веру на родном языке. Император Михаил призвал братьев Кирилла и Мефодия и велел им отправиться в Моравию, переводить там церковные книги с греческого на славянский. Но у славян тогда еще не было своей письменности, и братья начали с того, что составили первую славянскую азбуку – глаголицу. Потом приступили к переводу богослужебных книг. Они же обучали славян чтению на родном языке, ведению богослужения. Кириллица, которую сегодня используют болгары, сербы, македонцы, украинцы, белорусы, русские, была создана в результате упрощения глаголицы, как считается позднее одним из учеников братьев Климентом Охридским. Через три года, когда основная просветительская деятельность в Моравии была завершена, Кирилл и Мефодий собирались со своими учениками отправиться в Константинополь, чтобы рассказать о совершенном ими богоугодном деле. Но их вызвали в Рим. До папы дошли сведения о двух еретиках, которые неправильно трактуют главные заповеди христианства. Часть европейских, в том числе немецких епископов, категорически была против того, чтобы хвала Богу воздавалась на варварском языке. Борьба за славянский язык оказалась непростой. Союзников у Кирилла и Мефодия было мало. Их доводы не хотели слушать, считали их нарушителями церковных канонов. Ситуация изменилась только после восшествия на престол в 867 году папы римского Адриана II, который поддержал просветительскую миссию Кирилла и Мефодия среди славян. Правда, сначала потребовал доказательства историчности славян. Кирилл предъявил ему найденные во время Херсонесского путешествия мощи святого Климента и передал их на сохранение. папа утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные книги приказал сохранить в римских церквах. Сами же братья были рукоположены в епископский сан. В Риме Кирилл тяжело заболел и вскоре скончался. Он был похоронен в церкви святого Климента. Его брат Мефодий с учениками вернулся в Моравию, чтобы продолжить свою деятельность. Но немецкое духовенство всячески ему препятствовало. Он был даже заключен на 3 года в один из монастырей, но потом по приказанию папы Иоанна VIII его выпустили. Умер Мефодий в 885 году. Его отпевание проходило на 3 языках – славянском, греческом и латинском. С конца IX века началось широкое распространение славянской письменности в Болгарии, Хорватии, Сербии и Киевской Руси.